Кэролайн Йоаким. Добро пожаловать в медпункт на станции ретрансляторе межпланетной связи. Время со смерти последнего пациента – 0 часов. Перевод Анастасия Вий.